Глава 49. Все было как прежде, в доброе старое время. За Ленчем в Карлайл Франческо и Николас много шутили и смеялись, рассказывая друг другу о своих делах, так, будто они расстались только вчера, а не 5 лет назад. Годы разлуки никак не затронули их отношений. Неизменным остался всегда присутствовавший в них прежде дух товарищества, и они чувствовали себя совершенно непринужденно в обществе друг друга. Часто они обращались один к другому, начиная фразу словами «опомните», но все же старались большей частью говорить о настоящем, избегая глубоких погружений в прошлое, чтобы не будить былых разочарований, предположений о том, как все могло сложиться по-иному в их судьбах. Но все же Франческа не удержалась и, повернувшись к Нику, сказала: «Может показаться смешным, но я часто размышляю о том, что моя жизнь могла оказаться совсем иной. Я представляю себе, что могла бы выйти замуж совсем молодой, иметь много детей и жить сейчас в чудесном сельском доме, где так бы и состарилась в тепле и уюте вдвоем с одним и тем же мужчиной, ставшим моим мужем. Я вела бы праведную жизнь и постепенно превратилась бы в пожилую леди, потом в бабушку, и все бы в моей жизни сложилось совсем не так, как получилось». Ник уловил оттенок грусти в ее словах и внимательно присмотрелся к ней. «Жалеете о несбывшемся, Франки?» «Сожаление — пустая трата времени, Ники», — ответила она с легким смешком. «Возможно, чуть-чуть, но не так сильно, чтобы об этом стоило говорить, как поет в своей известной песне Синатра». Ник улыбнулся в ответ. «Вы сами выбрали свою судьбу, детка, как и я. Кадры нашей жизни отсняты и уложены в коробке. Нам не дано переснять их, не так ли?» «Не совсем так, дорогой. Если верить в переселение душ...» Франческа покрутила в пальцах ножку бокала, а потом с неожиданным пылом произнесла: «Однажды давно вы страшно рассердились на меня, Никки, и теперь мне хотелось бы...» «Я рассердился на вас? Не может быть!» — воскликнул явно заинтригованный Ник. «Вы это выдумали, красавица?» «Нет, не выдумала. Это было в начале 60-х, когда я отказалась пойти с вами посмотреть «Пик страсти». Хочу вам покаяться. Я тогда посмотрела фильм дважды». «Дважды», — повторил за ней Ник и, укоряюще, с изрядной долей насмешки во взгляде, посмотрел на нее и рассмеялся. «И вы ни разу даже не заикнулись об этом, вы, маленькая скрытная кокетка!» «Думаю, что я стеснялась вам в этом сознаться. Во всяком случае, в первый раз я проревела весь фильм и вряд ли сумела разобрать хоть одну сцену. Поэтому мне пришлось идти на него еще раз». Она искоса озорно взглянула на Ника. «Вы можете сказать, что я заслужила это наказание, но все-таки мне кажется, что то был не фильм, а...» Она помолчала немного и с лукавой усмешкой закончила: «А целая энчилада». Ник расхохотался. «О, Франки, вы невозможны! Почему вы не сказали об этом даже мне?» Она пожала плечами и вдруг самым нежным тоном спросила: «Как он, Никки?» У Ника чуть было не отвалилась челюсть от удивления, настолько изумил его этот вопрос. Никогда прежде она не упоминала в его присутствии даже имени Виктора. «Наверное, ее сердечные раны наконец затянулись, как зажили мои собственные. Было бы странно, если бы это было не так», — подумал Ник. «Виктор все такой же. Он мало изменился, можно даже сказать, что не изменился вообще. Он снова овдовел несколько лет назад. Это вы, наверное, знаете сами». «Да, я слыхала об этом и очень ему сочувствую», — пробормотала Франческа. «Он не женился больше?» «Нет. И по-прежнему живет на ранчо Вне всякого сомнения, он обожает это место и проводит на Чесара-Сара почти все время. По большей части там с ним живет Джейк Уотсон, который от имени Виктора управляет Белиссимо, ставшей теперь очень крупной и успешной компанией. Они выпускают, как обычно, кинокартины и также фильмы для телевидения. Вик теперь редко сам ставит картины или снимается в них, вы сами знаете, но в этом году он выпускает один фильм. Лицо Ника просияло. По моему сценарию, на мой взгляд, фильм получился чертовски хорошим. Вскоре он появится на экранах, и вы обязаны сходить его посмотреть, детка. Улыбка раздвинула красивые губы Франчески. «Может быть, и схожу, а потом вас раскритикую», — пошутила она. «А как поживают его мальчики?» «Оба женились», — ответил Ник и усмехнулся. «Вик теперь у нас дедушка. Можете себе это представить? И он с увлечением играет эту новую роль. У Джемми уже две дочери, а у Стива сын. Вик очень гордится своей семьей, обожает их всех и получает массу удовольствия от внуков, и...» Ник оборвал свой рассказ и, взяв меню у подошедшего официанта, вручил одной из них Франческе. «Не боитесь испортить фигуру десертом, красавица?» «Мне бы этого не хотелось, но да ладно, взгляну». Минуту спустя Франческа положила карту меню на стол и огляделась. Когда они пришли, ресторан отеля «Карлайл» был набит битком, но сейчас посетителей заметно поубавилось. Посмотрев направо, Франческа резко отвернулась, глаза ее широко раскрылись, и снова, схватив со стола меню, она прикрыла им испуганное лицо. Сжав под столом колено Ника, она прошептала: «Все-таки нам следовало поехать в «Ла Гренель». В том конце зала сидит Эстел Морган с Катарин». «О, Господи!» — недовольно сжал губы Ник. «Значит, она, наконец, приехала-таки в Нью-Йорк, и надо же было нам сразу столкнуться с ней. Что за дьявольское невезение, будь оно проклято!» — тихо выругался он. «Ладно, детка, не будете же вы все время сидеть, прячась за этим?» Он отобрал у Франчески меню, положил его на стол рядом со своим и спросил, где они сидят. «От меня справа, прямо по диагонали от вас». Сосредоточенно глядя на Франческу, Ник задал еще один вопрос: «Как она выглядит?» «Ники, вы невозможный человек. Мы сидим тут, как в мышеловке, а он еще спрашивает, как она выглядит. На мой взгляд, для нас сейчас главное поскорее убраться отсюда, пока Эстел нас не заметила. Вы хорошо ее знаете. Она будет здесь в мгновение ока», удивляясь, как это она еще не притопала сюда. «Мы будем спокойно заканчивать свой завтрак», — решительно заявил Ник и еще более твердым тоном продолжил: «Мы не собираемся никуда отсюда бежать. Впрочем, она, кажется, и не гонит нас на улицу. Какого черта? Что она может нам сделать? Вряд ли она собирается присаживаться за наш столик. В худшем случае она подойдет поздороваться. Тогда мы, как цивилизованные люди, ответим на приветствие, и она пойдет своей дорогой». Ник подозвал официанта, заказал кофе и закурил сигарету. Одновременно он посмотрел вправо, заметил Эстел с Катарин и быстро отвел взгляд, успев зафиксировать облик Катарин. Зачесанные назад каштановые волосы, бледное как мел лицо, все того же необыкновенного, неповторимого бирюзового цвета глаза — и эти чудесные глаза смотрели прямо на него. Ник внутренне напрягся и почувствовал, как, несмотря на жару в ресторане, ледяные мурашки побежали у него по коже. «Советую вам пристегнуть ремни», — пробурчал он, тронув руку Франчески. «Эстел сию минуту будет перед нами. Катарин нас заметила». «О, Боже, пошли отсюда, Ник!» Она слегка улыбнулась официанту, поставившему перед нею десерт, и поблагодарила его. «Окей, готов с вами согласиться. Когда вернется официант, я попрошу счет. «Боюсь, что уже поздно», — прошептала Франческа. «Франческа, Николас, мои дорогие! Подумать только, какая встреча!» Перед их столиком выросла улыбающаяся во весь рот Эстел. Франческа молча кивнула в ответ, а Ник, бросив привет Эстел, сделал движение, чтобы привстать. Эстел взмахом руки остановила его. «Пожалуйста, дорогой, не утруждайтесь. Я притопала, чтобы просто пригласить вас с нами выпить. Вы не откажетесь? Катерин просто сгорает от нетерпения поприветствовать вас. Разумеется, немного погодя, когда вы допьете кофе». Ник почувствовал, как пальцы Франчески впились в его колено. «Спасибо, Эстел, но боюсь, что не удастся. Передайте наши извинения, Катарин», — сказал он. Журналистка собралась было настаивать, но тут же заметила непривычную холодность, написанную на лице Ника, а во враждебности Франчески она была убеждена заранее. «Снобка напыщенная», — выругалась мысленно Эстел, — «холодная стерва». Она решила все внимание сосредоточить на Нике. «О, дорогой мой, Кэт будет так разочарована! Она была так обрадована, увидев вас, Николас!» Эстел замешкалась, и на ее лице появилось умоляющее выражение. «Очень сожалею, Эстел, но мы не можем», — повторил Ник. «Рад был вас повидать». Эстел хорошо поняла, что ее вежливо спроваживают, и, вспыхнув, отшатнулась от столика. «Я тоже рада нашей встрече», — эхом откликнулась она на слова Ника, и, высокомерно кивнув Франческе, расстроенная, с трудом сдерживая возмущение, направилась к своему столику в дальнем углу. «Я действительно не переношу ее», — сказала Франческа. «До сих пор не могу прийти в себя от возмущения ее поведением, когда 10 дней назад она шумом заявилась в мой дом под предлогом вымышленного интервью». «Когда вы мне рассказали об этом, я с трудом мог поверить. Но это же Эстел, куда к черту запропастился официант? Когда надо, их никогда не бывает поблизости. Может быть, мы все-таки выпьем кофе?» Ник налил им обоим и добавил: «Я не собираюсь удирать отсюда, словно перепуганный насмерть заяц». Не успел он проговорить это, как, подняв голову, чуть было не лишился чувств. Катарин собственной персоной, холодная, надменная и невероятно красивая в белом платье из тонкой шерсти, стояла перед ними. Украшения из бирюзы подчеркивали необыкновенный цвет ее глаз. «Привет, Франки, Никки!» Они пробормотали ответные приветствия, а Ник попытался подняться. «Нет-нет, можешь не вставать, я оторву вас буквально на считанные секунды», — быстро, негромким голосом произнесла Катарин. «Я понимаю, почему вы не захотели встретиться со мной, и не осуждаю вас за это. Вы, должно быть, ненавидите меня. То, что я сделала с вами многие годы, терзает мою совесть. Я обязана объясниться с вами обоими. Я живу здесь, в отеле, номер 2203. Не могли бы вы подняться ко мне на 10 минут, прошу вас?» Они не сразу нашли, что ответить. Наконец Франческа обрела дар речи и сумела выдавить: «Боюсь, что это невозможно». Ник промолчал. Катарин, хорошо представляя испытываемую ими неловкость, робко улыбнулась и изящно склонила голову. «Поразмыслите немного над моим предложением, обсудите его. В жизни редко выпадает такой шанс покончить с незавершенным в свое время делом, а нам троим много еще следует прояснить». Она еще раз улыбнулась им и вернулась за свой столик. Несколько минут спустя, высоко держа голову и не оглянувшись в их сторону, Катарин покинула ресторан. Эстел поспешила за ней следом. Ник проводил их взглядом. Он был удивлен собственной реакцией на появление Катарин. Многие годы, вспоминая эту сложную, непостижимую женщину, которую он когда-то любил больше всех на свете, Ник испытывал множество разнообразных, крайне интенсивных и взрывоопасных эмоций — гнев, обида, ненависть, горечь, тлевшие по-прежнему в его сердце, очень часто уравновешивались чудовищной тоской по ней, точивший, как ржа, его душу. И вот теперь, когда он впервые за 12 лет снова увидел ее, он не ощутил ничего, кроме странного спокойствия. Все его страхи, терзавшие его в последние дни, куда-то неожиданно улетучились. Неужели он, наконец, стал неуязвимым для ее чар? Повернув голову к Франческе, он обратился к ней. «Вы знаете, Франки, она права. У нас действительно осталась масса незавершенных дел». Франческа сжала губы так, что они обратились в тонкую нитку, перерезавшую ее лицо, удивленно уставилась на него. «Боже мой, Никки, вы капитулируете перед ней?» С удивительной легкостью, с трудом задыхаясь и крепко сжимая руки, сложенные на коленях, проговорила она. Ник, все еще погруженный в анализ своих нынешних ощущений, недоуменно нахмурился. «Удивительная вещь, Франки, но я ничего не чувствую. Нет, не совсем так. Я сгораю от любопытства. Мне не терпится узнать, как она живет, послушать, что она хочет нам сказать». «Любопытство до добра не доводит. Не скажите, должен признаться, что мне очень хотелось бы узнать, зачем она тогда продала Флорабель и еще кое-что. А вам разве не интересно было бы выяснить, зачем она придумала все про Виктора?» «Теперь все это не имеет никакого значения. Какая разница? Почему? Из чего вы решили, что на этот раз она скажет вам правду?» Франческа хорошо понимала, что Нику хочется подняться в номер Катарин, и очень опасалась, что ей придется составить ему компанию. «Это поможет нам разрешить все сомнения, вы не находите, Франки?» «Скажу вам кое-что еще, дорогая. Многие годы Катарин как наваждение преследует меня. Мне кажется, что, поговорив с ней, я смог бы раз и навсегда избавиться от ее невидимого присутствия, выбросить ее из своего сердца. Честное слово, я действительно считаю, что обязан, наконец, разделаться с этой моей смуглой леди сонетов». Франческа кивнула. Нежная любовь и дружеские чувства, которые она всегда питала к Николасу Латимеру, с новой силой вспыхнули к ней. Она припомнила все хорошее, что он делал для нее в прошлом, его преданность, его неизменную моральную поддержку, и, немного смягчившись, сказала: «Мне понятны ваши чувства, Ник. Вы так сильно любили ее, были связаны с ней столь долгими и непростыми отношениями. Наверное, для вас было мучительной пыткой многие годы помнить о ее предательстве и задаваться вопросом, почему она тогда так поступила с вами». Она взяла руку Ника и легонько пожала. «Но я не могу позволить, чтобы вы шли к ней один. Видите ли, Ник, я по-прежнему ей не доверяю». «Не уверен, чтобы я сам ей доверял, красавица», — рассмеялся Ник, — «но мы с вами теперь стреляные воробьи. Ей не удастся снова нас одурачить. Ну а сейчас мы можем смело расплатиться и подняться на 22-й этаж, чтобы выслушать, что эта особа пожелает нам сказать». Они трое сидели перед громадным во всю стену окном в раме без переплетов номера Катарин, выходившим на Мэдисон-авеню. Ник с Франческой вдвоем разместились на диване, а Катарин примостилась напротив, на краешке кресла. Атмосфера в номере была перенасыщена скрытым напряжением, но на посторонний взгляд все они трое выглядели удивительно непринужденными и хорошо владеющими собой. По правде говоря, больше всех нервничала Франческа. Она то садилась, закинув ногу за ногу, то ставила ноги ровно, всякий раз старательно одергивая и расправляя юбку. Наконец, с напряженным лицом она откинулась на спинку дивана и настороженно уставилась на Катарин. Хорошо знакомый, проникновенный голос Катарин нарушил тишину, установившуюся после первого обмена приветствиями. «Спасибо, что вы пришли ко мне. Честно говоря, я вовсе не была уверена в том, что вы на это решитесь. Понимаю, что это было непросто. Для всех нас, наоборот, мучительно сложно. Поэтому я не хочу тратить время на пустые разговоры и сразу перехожу к делу». «Конечно», — ответил Ник, — «почему бы и нет?» «Когда в декабре я решила, образно говоря, припасть к своим корням, вернуться домой и постоянно жить в Штатах, мне сразу стало ясным, что я не смогу жить с вами под одним небом в одном городе, не объяснившись с вами. Не в моих силах повернуть время вспять и исправить то, что я сделала в прошлом, но мне бы хотелось теперь, много лет спустя, поведать вам всю правду. Я не прошу у вас снисхождения. В конце концов, это я сама глубоко оскорбила и обидела вас обоих. Но все же я питаю робкую надежду, что вы сами сумеете отыскать в ваших сердцах немного снисхождения ко мне и простите меня за все». Бывшие ее друзья не произнесли ни слова в ответ, и Катарин тихо продолжила. «Франки, первый я хочу обратиться к тебе». Взгляд Катарин, обращенный к Франческе, был так же спокоен, как ее голос. «Я не была тогда беременна от Виктора Мейсона. Более того, у нас никогда не было с ним связи. Виктор никогда не интересовался мною как женщиной. Я всегда привлекала его только как актриса». Катарин откинулась в кресле, и облегчение, испытываемое ею от того, что с частью долгов прошлого уже было покончено, бальзамом пролилось на ее сердце. Лицо Франчески оставалось совершенно бесстрастным, ничем не выражавшим той бури чувств и эмоций, клокотавших в ее душе. Она взглянула на сидевшего с угрюмым лицом Ника, а потом снова перевела взгляд на Катарин и тихим голосом холодно спросила: «Тогда зачем, скажи, ради бога, тебе понадобилась тогда эта низкая ложь?» «Даю честное слово, что в тот момент у меня не было намерения лгать и сваливать вину на Виктора. Его имя случайно всплыло у меня в голове, и я назвала его прежде, чем сумела сообразить. Поначалу я сама была ошеломлена этим». «А ты вообще-то была тогда беременной от кого-то или это тоже выдумала?» — потребовала ответа Франческа. «Нет, я действительно была беременна. И тем утром на вилле «Замир», когда я исповедовалась перед тобой, мне было необходимо с кем-либо откровенно поговорить и облегчить душу, поскольку я сходила с ума от обрушившегося на меня несчастья. Когда мы говорили с тобой, у меня стало складываться впечатление, что я начинаю утрачивать твое доверие, так же, как доверие Кима. Я не собиралась открывать, кто отец ребенка, но ты так настойчиво меня расспрашивала, задавала столько вопросов. Я подорвалась на мине, заложенной мною собственными руками. Я попробовала взглянуть на вещи твоими глазами и увидала все совсем в ином свете». «Неожиданно мне стало ясно, что я не смогу назвать тебе имя истинного отца моего ребенка. Я видела тебя перед собой, такую юную, неиспорченную жизнью, такую невинную, и подумала, как, наверное, ты станешь презирать меня, не только за то, что я переспала с кем-то, но и потому, что я предпочла другого мужчину твоему брату и собираюсь порвать с ним из-за этого. Я решила, что ты не сумеешь понять меня и примешь сторону Кима». Катарин заколебалась и еще пристальнее посмотрела на Франческу. «Видишь ли, Франки, для меня всегда очень многое значило, как я выгляжу в глазах других, а твое мнение обо мне в особенности». «Как же плохо ты все-таки меня знаешь», — укоризненно заметила Франческа. «Я не имею привычки никого осуждать, и тогда не имела». Во всяком случае, независимо от моих чувств к Киму, я бы не стала порицать тебя. Боюсь, что ты неверно оценивала меня». Катарин кивнула. «Да, наверное. Но, обращаясь снова к тому злосчастному утру, я должна сказать, что тревожилась тогда из-за отца ребенка. Он любил меня, но сам был давным-давно женат, и я не рассчитывала, что ему удастся получить развод. Впрочем, я и сама не собиралась выходить за него замуж. С другой стороны, я знала его как человека тонко чувствующего и не представляла, как он поведет себя, если узнает про ребенка. Я была убеждена, что он попытается воспрепятствовать аборту, и это смущало меня. Если помнишь, Франки, я начала было говорить тогда об этом. Припоминаешь? О да, я помню то необыкновенное утро в мельчайших подробностях». Катарина уловила оттенок злого сарказма в интонациях Франчески, но у нее не было желания как-то реагировать на него. Она видела перед собой одну цель — объясниться с Франческой безо всяких лишних эмоций. Это единственное, что она была обязана сделать. «Я пришла в ужас от того неожиданного сложного положения, в котором очутилась. Я вбила себе в голову, что буду внушать тебе отвращение, и не знала, как объяснить тебе, почему связалась с каким-то неизвестным тебе мужчиной. Вынуждена повторить, я была убеждена, что ты не поймешь меня». Тогда мне вдруг пришло в голову, что ты не только сумеешь меня понять, но и отнесешься ко мне с сочувствием, если этот мужчина будет заведомо неотразимым, таким, которым не стыдно быть очарованной. В голове у меня тут же возник Виктор Мейсон, и я назвала это имя.